Глава шестая. «И говорю вам, ни разу я не раскаялась, что позвала его в музыку, ни разу не подумала, что лучше бы мне улететь в законный мороз, чем чувствовать, как он терзается сам и терзает других. Лидия, жена его, все более съеживающаяся в своем самоотречении, так и не поняла, что причина, невесть откуда свалившейся одержимости мужа, я, спящая в своем склепе-футляре. Что-то, впрочем, заподозрила бывшая педагог по классу скрипки, тоже бывшему, поскольку в Панурино уже лет 10 не появлялось желающих учить детей пиликать. Доживающая на тощую пенсию неяркие свои годы, она сочла его появление всю жизнь ожидаемым чудом, а его необуздываемое стремление играть лучше Спивакова, Репина, Венгерова и, страшно сказать, самого Яши Хейфеца, приравняла к святому безумию. Он платил ей щедро, она же все это тратила на дорогие, ранее недоступные лекарства, дабы иметь силы быть ему полезной, и без малейшей горечи думала, что, перестав таковую быть, быстро им забудется. Так забывается трехколесный велосипед, когда появляется настоящий, сверкающий. Он врывался к ней без предупреждения, в любое свое свободное время, не сомневаясь, что она терпеливо ждет, успев просеменить по рынку, магазинам и аптекам, врывался майор КГБ, потом Министерство безопасности России, потом Федеральная служба контрразведки, держа наперевес футляр с купленным в Панурино дешевым инструментом и из порога командовал атакуем. Атаковал, коверкая гаммы, ученические пьески, ударами безжалостного смычка. И звуки, эти трофеи, добываемые им в беспорядочных сумасшедших атаках, были монструозны. От них цепенели соседи, им подвывали собаки, их не могли заглушить даже непобедимо громоголосые электровозы и тепловозы. Они были чудовищны, эти звуки. Однако для меня великолепны. В них было столько бешенства, что казалось, будто он трясет за грудки весь остальной мир. Зато я из своего склепа весь остальной мир благословляла. За то, что, изгнав когда-то меня, теперь изгоняет его ко мне. Те, кто постарше, вздыхали. Свобода опоздала на одну жизнь. Те, кто помоложе, крутились и вертелись до головокружения, надеясь, что вот-вот грядет позитив. Эта фраза из языка победителей неожиданно быстро вытеснила из лексикона побежденных расхожую когда-то веру в светлое будущее. И вспоминалось соседство не на советских ларьках двух взаимоисключающих плакатов: «Пива нет» и «Требуйте долива пива после отстоя пены». И становилось ясно, что надежда на причитающуюся долю где-то там циркулирующего позитива выросла из подтверждения права на долив где-то не здесь разливаемого пива. Но совсем молодым было все же легче, и свобода запоздала всего-то на чуть-чуть, да и на свежевыкрашенных ларьках появилось жизнеутверждающее пиво и есть, свидетельствуя, что невидимая рука рынка лупит хоть и больно, однако не без приятности. И лишь у самых рефлексирующих появлялись ранние морщины. Одним из таких оказался Владька, блестяще закончивший физтех и уже с четвертого курса, вполне сносно зарабатывающий участием в проектах, финансируемых ловцами бесприютных русских умов. Его, несомненно, яркую одаренность оценили, стали зазывать за океан, предложения следовали одно другого заманчивее, но Владька, пренебрегая стандартно вежливыми фразами, к сожалению, в настоящее время, тем не менее с оптимизмом оценивая возможности, отказывался все категоричнее, а потом и вовсе решил уйти из физики, ядерной, теор, астро, био, любой. Случилось это поздней осенью 93-го, когда еще дымилось здание парламента, а пелевинский герой предлагал разместить соответствующую фотографию на пачке сигарет, поскольку дым Отечества нам сладок и приятен. 1994-й встречали четвером. К Перминовым присоединился Костик. В те времена он уже пил, чтобы напиться, но только в полном одиночестве, а потому Всю ту ночь с отвращением потягивал колу. Лида выглядела очень уставшей. Новогоднюю трапезу она готовила с таким надрывным старанием, будто предчувствовала, чем обернется предстоящая вскоре поездка в Недогоняш на обследование от макушки до пяток. А Никитич отмалчивался, потому что молчание и отсчет 555 дней до выхода в запас стали формой его существования. В общем, было на редкость тихо и трезво. Хотя позже, когда старые, новые провожали-встречали втроем с Ладькой и Костиком, первая ночь 94-го вспоминалась Никитичу чуть ли не веселой. Может быть, из-за в последний раз еденного гуся с яблоками, а может от того, что застолье без хозяйки бывает либо забубенным, либо унылым. Заговорили о неожиданных результатах недавних выборов в Государственную Думу, и Владька сказал, что неправ был тот интеллектуал, который в траурно-парадной телепередаче выкрикнул «Россия, ты одурела!», что многие сейчас вообще пребывают в состоянии, близком к обиде Екатерины Великой, которая недоумевала совершенно искренне. Вот ведь ее просвещенностью даже Дидро и Вольтер восторгаются, а мерзопакостный народишко восхищен Пугачевым. И особенно забавно, что и выкрикнувший, и многие его соратники молятся на Достоевского, который именно их идеи и упования оплевывал как мог. «Например», — потребовал Костик, его лицо уже не было гладким. Когда же он пытался выказать былое жизнелюбие, то от глаз разбегалось множество морщинок, подобно трещинкам на лобовом стекле, по которому крепко приложился камешек из-под колес пыхтящего впереди грузовика. Полно примеров, хотя бы та глава из «Братьев Карамазовых», которая называется «Судебная ошибка». Та, где Дмитрия Карамазова объявляют вором и отцеубийцей. Да не помню я эту главу, и предыдущий тоже плохо представляю, только по фильму, так что напомни, но по сути, без утомительных подробностей. Суть в том, что несправедливый вердикт присяжных был прокомментирован. Мужички себя показали. Очень похоже на «Россия, ты одурела», правда? Но все следствие, весь процесс были проведены так, чтобы присяжных запутать и вынудить их признать Дмитрия виновным без снисхождения, так же, как Россию вынудили одуреть. Все, суть изложил. Дальше пойдут утомительные подробности, до которых вы не охочи. «Лихая запевка», — воскликнул Костик. «Валяй подробности, уже охоч». «Перестань его задирать», — попросила Лида. Связался черт с младенцем. «Что ты, Лидуш?» — повинился Костик с тем ненаигранным почтением, с каким обращался когда-то к первой учительнице. «Какой уж там черт? Да и младенец на полголовы меня выше», — говори, Владислав. Владька явно завелся, но завод не вылился в те усилия связок, что якобы придают изрекаемому вящую убедительность. Напротив, речь шелестела, как осыпающийся в яму песок, а ее длительность и непрерывность создавали ощущение, будто и песка без счета, и яма бездонна. И эта бесстрастность регистратора всех тех глупостей и гадостей, что творились в Скотопригоневске 130 лет назад, как-то совсем уже беспощадно приводила к аналогиям с ныне творящимся в Скотопригоневске Москве, Скотопригоневске Питере и во всех прочих Скотопригоневсках, как бы по-старому или по-новому они ни назывались. Вот и получается, что гении сгорали, а мы на этом жару шашечки пытаемся скулинарить, — заключил он. Лида, пока слушала сына, все пыталась понять, зачем блестящий выпускник физтеха, вместо того, чтобы биться над проблемами физики, препарирует великий роман, зачем литературоведы, вместо того, чтобы анализировать великие романы, поучают страну, за что ей голосовать, зачем те, кому вроде бы назначено страну обустраивать, ее доламывают. Почему все так увлеченно занимаются не своим делом? А когда Владька замолчал, то с тоской, перевернувшей сердце, поняла, не успеет она получить ответы на эти «зачем» и «почему». «Что же с вами будет?» — вырвалось у нее. И эта ее встревоженность вырвала Никитича из ставшей уже привычной вагонной полудремы и впервые после смерти отца заставила вспомнить, как тягостно предчувствие страшных потерь. «Не волнуйся ты так, мам», — ответил Владька мягко, однако не заметив того, что не с нами будет, а с вами. Все будет, скорее всего, по-пушкински, будто бы ненароком. Например, соберемся в кои-то веки с мыслями, наметим цель, все рассчитаем, устремимся, почти достигнем, но как будто ненароком, поставим вместо туза на даму пик. Или наоборот, метель заметет все пути, все цели, заплутаем, побредем наугад, на авось, и в ненароком попавшиеся церквушки, сами того не подозревая, будем обвенчаны со счастьем. Предчувствие страшного сбылось, и Никитич поначалу чуть ли не до слез жалел себя, еще раз сиротеющего. Пока не дошло очевидное, не мать и даже не жену мать он теперь теряет, а женщину, которая, умудряясь казаться счастливой, так много лет жила рядом с ним, приговоренная к нежеланности. Дошло, когда Лида, прикрыв глаза, чтобы отстраниться от света сегодняшнего и погрузиться в свет тогдашний, рассказывала, как встречала 1990-й, вдвоем с полученной из Иркутска телеграммой. Тот Новый год был, пожалуй, последним, когда массово отправлялись сравнительно дорогие телеграммы на так называемых художественных бланках, сложенных в двух листах плотной белой бумаги, на лицевой стороне которой красовалось что-то избыточно яркое, призванное напомнить, что праздник — это праздник, а не просто нерабочий день. Внутри же, чаще всего в кривь и в кось, наклеивались узкие желтоватые полоски с «откуда», «куда» и, собственно, текстом, то есть с нехитрыми комбинациями из «поздравляю», «желаю» и прочего традиционно взволнованного. Понуринская телеграфистка, раздраженная потоком этих восклицаний, тем более обрыдлых, что ни одно из них не предназначалось лично ей, увидела на ленте, выползающей из печатного устройства, из Иркутска. Затем адрес. Недогонежская, обл, Понуринский, РН ПГТ Понурина, улица Железнодорожная, 7, КВ 21. Фамилия адресата и короткая «Возвращаюсь», без подписи и традиционного «целую». Полоски с адресом, вроде бы сами собою, наклеились так, что почти точно повторили очертания дома номер 7, Понуринской достопримечательности с устоявшимся прозвищем «Монолит». Остальные же образовали славную композицию. Полоска-стрела «Возвращаюсь» полетела из Иркутска прямиком, мимо обл, РН, ПГТ и КВ, к счастливице Перминовой. И бланк, прямоугольник серой шершавой бумаги, немало не художественной, словно бы возгласил «Пляши», как командовали когда-то деревенские почтальоны, заждавшимся весточки солдаткам. Во всяком случае, решила телеграфистка, она сама, окажись на месте этой самой Перминовой, заплясала бы на погибель каблукам. Вздохнула и с ненавистью посмотрела на вновь застучавший аппарат, из которого опять поползли «поздравляю», «желаю», ни одной из которых не предназначалось лично ей. Я ее начала целовать, когда куранты забили. Целовала крепче, чем тебя, не боялась услышать, что это ты. Всю помаду на ней оставила, но успела подкраситься и опять оставила. А помада яркая была и пахла вкусно. При тебе никогда бы такую не использовала. Побоялась, вдруг спросишь, что это ты. Потом совсем раскулиганилась, тосты говорила глупые, с телеграммой как будто чокалась, и в шампанское ее окунала. Пусть пьет. Бумага грубая, намокала медленно. Зато полоски с адресом отклеились, и сразу на дно. Сначала наш дом «Монолит», как град Китиш, за ним из Иркутска, а потом Перминовой. Только полоска «Возвращаюсь» не отклеивалась, так я ее после последнего глупого тоста «За нас»... Глупого, не спорь. Я-то с тобой была всегда, а ты со мной никогда. Вместе с куском бланка пожевала и проглотила. Всю в помаде. Оказалось даже вкуснее, чем гусь с яблоками. Оглушенная уколом, Лида наконец уснула, а Никитич, задыхаясь от нехватки воздуха на балконе, сравнительно небольшом, очень неудобном, зато пропагандистски монументальном, как и весь дом «Монолит», шептал. Почему-то отцу больше, как оказалось, о таком шептать некому. «Да на ее, когда вернешься?» — ответил, «не знаю». Но даже и представить не мог, что она услышит. «Не знаю, вернусь ли вообще». «Просто после войны, тебе ли не знать, на такие вопросы тянет отвечать. Если выживу, то...» А я старался от этого отвыкать. Вот и ляпнул первое попавшееся. «Да, не любил, не желал, женился по расчету, но ведь изменил всего раз. Голос на нее ни разу не повысил. Про дни рождения и годовщины свадьбы не забывал. Зачем же считать, что проглоченный комок с «возвращаюсь» стал зародышем опухоли? Ты же сам, умирая, вспоминал из Уайльда. Любимых убивают все, казнят и старый млад. Ты ведь понимал, что не только силикоз, ранение и курево тебя убивали, но и жадная материнская любовь, ее сумасшедшая ревность. С самого начала понимал, однако соглашался на это с радостью. Мать потом тоже поняла, оттого меня от себя прогнала. Да, я Лиду не любил, зато именно потому не убивал. Так в чем же моя вина? Если хочешь знать, я вообще никого не любил. Я хуторянку желал только потому, что мечтал услышать, как она играет. После всего не распинался, как мне было с нею хорошо, хотя было хорошо, чего ж там, но важнее было попросить «сыграй». Я, будь проклят, Фрейд, с его сублимациями, люблю свою душеньку, но даже ее хотел убить, вышвырнуть на мороз. Но говорю вам, он полюбил жену в ее последние недели, полюбил самоотреченно, как единственно можно любить, не убивая, как жена всю жизнь любила его самого. Его руки обрели сверхъестественную чуткость, когда, осторожно усадив Лиду на поставленную в ванну табуретку, он мыл ее всю, от придевших волос до обретающих младенческую розоватость пяток. И вдруг понял, что рукоять смычка следует сжимать не атакуя, а как сейчас сжимает губку, что смычок в форте и в пиано, в престо и в граве должен касаться моих струн с той же властной нежностью, с какой губка сейчас касается смертно исхудавшего, блаженствующего тела. Говорю вам, я услышала мысленно произнесенную им клятву никогда не касаться смычком моих струн, потому что делиться со мною сию секунду обретенным пониманием значило бы надругаться над памятью о жене. Услышала и приняла, приняла и была счастлива. От того, что знала, долгие годы пальцы его левой руки будут все увереннее прижимать мои струны в нужных местах и на нужное время или оставлять их свободными для звучания в исходном строе. Долгие годы в меру наканифоленный смычок будет двигаться все точнее, проносясь или проплывая в миллиметре, а потом и в ангстреме от моих струн. Иногда, забываясь, я буду желать выгнуться навстречу мимолетному соприкосновению, но ни разу не сделаю этого, чтобы так случайно, так ублюдочно рожденный звук не отменил наше обретение идеала. Но через долгие-долгие годы мы с ним обретем идеал в том, в чем его не обретал никто и никогда, в метафизической неразличимости совершенного звучания и совершенного беззвучия.